Отец повернулся, чтобы выйти из комнаты, а у двери обронил: «Миссис Раск, позвольте сказать вам два слова». Он сделал ей знак, и пожилая женщина поспешила за ним в библиотеку. Наверное, тогда он и высказал домоправительнице свое повеление, переданное ею Мэри Квинс, потому что ни ту, ни другую мне уже не удавалось вовлечь в разговор о дяде Сайлосе. Я могла говорить, но они смущенно хранили молчание. А миссис Раск порой раздражалась и сердилась, если я слишком настойчиво задавала вопросы. Мое любопытство лишь возросло. Портрет изящного мужчины в лосинах и высоких сапогах с отворотами озарился многоцветием тайны. А непостижимая улыбка на красивом лице теперь, казалось, дразнила меня, совсем сбитую с толку. Почему любопытству, иначе говоря, честолюбию, которым испытывает нас, давший нам жизнь, так трудно противиться? Знание — это власть, а душа человека тайно вожделеет всякой власти. Помимо стремления добраться до сути, безудержный интерес к чужой истории, что важнее всего, некий запрет возбуждают наш аппетит. Глава третья. Новое лицо. Наверное, полмесяца прошло с того разговора, как отец дал мне таинственное поручение в отношении старого дубового шкафа в его библиотеке, о чем я уже рассказала подробно, когда однажды вечером я сидела у большого окна в гостиной, предаваясь меланхолии и с восхищением созерцая залитый лунным светом пейзаж. В комнате я была одна, и свечи возле камина в дальнем конце ее не могли рассеять тьму, сгущавшуюся ближе к окну, у которого я сидела. За окном подстриженная лужайка мягко спускалась к широкому равнинному участку, где виднелся отдельными купами лучший в Англии строевой лес. Будто убеленный сединой, под лунным светом, деревья стояли, отбрасывая недвижные тени на траву, а дальше, венчая холмистый горизонт, поднимались рощи, скрывавшие одинокую могилу, в которой покоилась возлюбленная моя мать. Ни дуновения ветра. Над горизонтом висел серебристый туман, на небе трепетали озябшие звезды. Кто не знает, как действует такой пейзаж на ум, уже охваченный грустью. Фантазии и сожаления наводняют его, воспоминания и предчувствия, странно сплетенные, являются к вам издалека, подобно давно знакомому милому напеву. Прикованная взглядом к траурно черневшим на горизонте величественным рощам, я мысленно вернулась к таинственным намекам отца об ожидаемом госте. Предстоящее отцу неведомое странствие тревожило меня. Во всем, что касалось его религии, я всегда ощущала что-то неземное и призрачное. Когда умерла моя дорогая мама, мне не было 9, и помню, за 2 дня до похорон в Ноуле, где она умерла, появился худой маленький человечек с большими черными глазами на смуглом до крайности мрачном лице. Он подолгу уединялся с моим дорогим отцом, глубоко скорбевшим, а миссис Раск повторяла: «Вот странно, что господин молится с этим карликом, с этим лондонским чучелом. Добрый мистер Клей приехал бы из деревни по первому зову. И какая польза, господин, от этого черненького ничтожества?» На другой день после похорон меня почему-то отправили на прогулку с этим черным человечком. Моя гувернантка была больна, в доме все смешалось, и горничные, должна сказать, дали себе волю, воспользовавшись отпуском. Я почти благоговела, помню, перед черным человечком, но он не внушал мне страха. Он был кроток, хотя и печален, и казался доброй душой. Он повел меня в сад, в голландский сад, как мы говорили, с балюстрадой и статуями на дальнем плане, в коврах из ярчайших цветов. По широкой лестнице Кейнского камня мы спустились в сад и в молчании направились к балюстраде. Перилы были слишком высоки для меня, что за ними я не видела. Не выпуская моей руки, человечек произнес: «Посмотри, дитя, что там дальше. Впрочем, ты не увидишь, но я вижу. И сказать тебе что? Столько всего. Небольшой домик. Его крутая крыша кажется золотой в лучах солнца. Вижу высокие деревья, отбрасывающие мягкие тени вокруг домика. Под окнами у ограды вижу цветущий кустарник. Не скажу, какой, но его цветы прекрасны. А меж деревьев, вижу, бегают и играют двое детей. Мы с тобой идем туда еще несколько минут и будем стоять под теми деревьями, будем говорить с теми детьми. А пока для меня все это лишь картинка в уме, для тебя же лишь сочиненный мною рассказ, которому ты веришь. Ну, пойдем, пойдем, милая. Взяв правее, сойдя по ступенькам, мы бок о бок двинулись тропинкой меж высоких стен живой изгороди. Нас окружал полумрак, ведь солнце уже садилось. Но повернули налево, и вот мы в ярком солнечном свете посреди той картинки, которую он нарисовал.